Глаша кивнула, лицо ее помрачнело. — Радовался бы, дочка, — повторила мама, — и ты себе ничего другого даже в голову не бери. — Куда мы с тобой завтра пойдем? — спросила Глаша. — Куда ты хочешь? — Да куда мне хотеть? Мама улыбнулась своей чудесной, смущенной улыбкой. — Я с тобой побыть приехала. Можем и дома посидеть. Даже лучше дома. Я обед приготовлю, белье переглажу. Ты хоть от домашней работы отдохнешь. — А я от домашней работы совсем не устала. Глаша тоже не смогла сдержать улыбку. — Ты же видишь, у нас стиральная машина, посуда моечная, вообще техники много. Если надо, еще и помощница приходит. Отчего ж мне уставать? — От непривычки, — не задумываясь, ответила мама. — Не привыкла ведь ты семьей жить, настоящий дом вести. Кажется, она сразу же испугалась слов, которые вырвались у нее сами собою. Мама смотрела на Глашу с волнением, ожидая ответа и не зная, каким он будет. — Уже привыкла, — ответила Глаша. На завтра они погуляли по нескучному саду. Глаша еще с университетских пор любила этот почти нетронутый уголок старой Москвы. Вечером пошли в Малый театр на Горе от ума. Этот спектакль нравился маме за разнообразие представленных в нем характеров и за то, что, слава богу, в Малом, Глашенька, никаких этих модных выкрутасов нету. Играют по-человечески и смотреть приятно. С маминым приездом Глаша сразу же окунулась в размеренный, исполненный простых и ясных мыслей мир, который, чем старше она становилась, тем более казался ей драгоценным. Правда, при нынешней Глашиной жизни переход в этот тихий мамин мир произошел для нее как-то даже незаметно. Ну, может, чуть медленнее сделалось течение повседневной жизни, а общее ощущение осталось то же. За неделю, которую мама провела в Москве, она все-таки перестирала и перегладила постельное и столовое белье, и даже пока Глаша была на работе, успела вымыть полы. Домработница какая ни есть добросовестная, а все же посторонний человек. Все уголки не вымоет, — объяснила она. Только вот пыль протирать я не решилась. Вещи-то все какие, прикоснуться страшно. — И не надо ничего протирать, — успокоила ее Глаша. — Это все налажено, ты не волнуйся. — Жалко, подолгу Виталий в командировках, — добавила мама. Ее мысль постоянно возвращалась к дочкиной жизни. — Вот я уеду, совсем одна останешься. Скучно тебе будет. — Ничего, — улыбнулась Глаша. — У меня работа интересная и коллектив очень хороший. Это была правда. Только начав работать в Музее изобразительных искусств, Глаша поняла, что по природе своей совсем не приспособлена для провинциальных отношений. В этом ее ощущении не было ни капли снобизма. И не суетливость провинциальной жизни она любила, и люди, с которыми работала много лет, вовсе не казались ей ущербными, с какой бы стати. Были среди них и вдумчивые, и незаурядные, и очень даже немало было таких. Но общий стиль отношений, тесных, как то и подразумевается совместной работе, в Москве этот стиль был совсем другим. И Глаша сразу поняла, что именно его и воспринимает как совершенно для себя привычный. И это ее даже не удивило. В московских отношениях, при всех оговорках резкости, иногда даже жесткости, было то, что всегда казалось естественным между близко общающимися, но все же не близкими людьми. Сдерживаемая воспитанностью, а не ханжеством, свобода поведения, доброжелательная дистанция, уважение к чужому личному пространству и вкусу. Все, чем на прежней ее работе не озадачивал себя почти никто, и не в силу какой-то личной неделикатности, а просто в силу того, чем отличалась провинциальная жизнь от московской. — Мне очень хорошо работается, — повторила Глаша. — Ну и слава богу, — подытожила мама. Перед отъездом мама с Глашей прошлись по магазинам. Мама хотела купить какой-то особый садовый набор для того, чтобы сажать цветы в палисаднике. Набор продавался только в Москве. Она прочитала о нем в газете для садоводов. В ближайших магазинах они этот набор не нашли, но, по счастью, его можно было заказать на дом. Не пришлось ехать за ним через весь город на фирменный склад. — И лекарства давай на дом закажу, — предложила Глаша. — Где твой список? Еще в день приезда мама упомянула, что врач прописала ей какой-то новый препарат от гипертонии, который в Москве только недавно появился, а в Пскове о нем еще и не слыхали. Глаша хотела купить его сразу, да как-то упустила из виду, и вот вспомнилось это чуть не в день отъезда. — Да лекарства-то зачем заказывать? — возразила мама. — Наверняка в аптеке есть. На соседней улице аптека, я обратила внимание. — И ведь у вас тут все аптеки хорошие. Что хочешь, то везде и купишь. Не то, что у нас. У нас с тех пор, как Коновницына посадили, вообще плохо стало. Что нужно, не вдруг найдешь. Она замолчала, как будто внезапно споткнулась, и слова застряли у нее в горле. Обе они молчали. Молчание повисло в комнате, как тяжкий груз. — Как посадили? — наконец выговорила Глаша.